Глава 17. Контузия оказалась не такой уж безобидной травмой, как Кире показалось вначале, когда она очнулась голая и мокрая на берегу озера. За свое легкомыслие и неуместное любопытство неугомонной следопытке теперь приходилось расплачиваться головной болью, тошнотой и слабостью. А вдобавок, как вишенка на торте, в ушах Киры стоял непрекращающийся низкий гул. К счастью, Рис вовремя пришел на помощь пострадавшей и быстренько доставил ее в лабораторию со всеми удобствами. Несмотря на отвратительное самочувствие пациентки, вызванный доктор не нашел в ее организме ничего, что бы могло бы угрожать жизни. Поэтому, прописав Кире постельный режим, обильное питье и какие-то пилюльки, он удалился к себе в больничку с чувством выполненного долга. Спать Кире было противопоказано. Читать она не могла, потому что перед глазами все плыло, так что ей оставалось только заняться привычным любимым делом – самокопанием. Надо сказать, что на сей раз претензий к себе у самопального психоаналитика было больше обычного, гораздо больше. «Это ж надо было так расслабиться», – посетовала брутальная Кирина половинка, «чтобы устроить себе купание в озере ранним ясным утром. Ведь каждый дурак знает, что именно на рассвете орденские бомбардировщики – предпочитают наносить визиты жителям Алата. Сама же только вчера корила дочь за легкомыслие и тут же вляпалась. Но все же обошлось, попыталась оправдаться ее менее решительная товарка. Я выбралась из воды, а ведь могла просто утонуть. Кстати, а как я добралась до берега в бессознательном состоянии? Привычный аналитический подход был сейчас для Киры непозволительной роскошью, поскольку любое напряжение мозгов вызывало сильную мигрень. Однако явная нелогичность произошедшего не могла не вызвать у нее недоумения и желания разобраться. Кира физически не могла сама оказаться на берегу. Следовательно, кто-то должен был спасти утопающую. И это точно не был Рис, примчавшийся на помощь, когда она уже пришла в себя. К сожалению, довести эту логическую цепочку до очевидного вывода Кире не дали. Дверь в спальне с треском распахнулась, и в комнату ворвался эдакий разъяренный смерч, по какому-то недоразумению принявший облик Кристины. «Зачем ты сожгла его вещи?» возмущенно набросилась на маму девочка. «Где он теперь будет жить?» «А о чем ты говоришь, Тиночка?» Кира настолько опешила от такого напора, что даже забыла про свою больную голову. «Я ничего не делала». «Так это не ты подожгла пещеру?» сразу сдала назад Кристина. «Тогда кто это сделал?» «Я даже не видела никакой пещеры». Кира по инерции продолжала оправдываться. Однако пазл с побегами дочери уже начал складываться в ее голове. Похоже, Тиночка нарушала дисциплину не из-за желания искупаться или потусить в той милой, скрытой от взглядов людей долине. Она наведывалась в какую-то пещеру. Судя по возмущению малолетней диверсантки, в той пещере кто-то жил, и именно с ее обитателем дочка как раз и завела дружбу. Этим отшельником точно не мог быть Рис, с которым дочка могла видеться ежедневно и совершенно беспрепятственно. Но кто же еще мог внушить маленькой девочке такое доверие и, главное, желание общаться, чтобы она не побоялась отправиться с ним на свидание, рискуя своей жизнью? Собственно, ответ напрашивался сам собой. И он был настолько ошеломляющим, что от догадки у Киры прихватило дыхание. Кто жил в той пещере? Игнорируя тошноту и головокружение, она резко села в кровати и вцепилась в дочкины плечи с явным намерением вытрясти из нее ответ. В этот момент в комнату заглянул Рис и сразу заметил явные признаки надвигающейся катастрофы. Даже без эмпатических трюков, только по горящим глазам Киры и отчаянию, написанному на физиономии Тиночки, можно было сделать однозначный вывод о том, что над спокойной жизнью их семьи нависла угроза. «Кристинка, как тебе не стыдно приставать к маме?» пожурил нарушительницу спокойствия Рис. «Доктор прописал ей полный покой. А ты тут шумишь. А ну-ка, пойдем на кухню, пора ужинать». Он быстренько сгреб нарушительницу больничной дисциплины в охапку и потащил ее на выход. «Стой!» Вопль Киры прозвучал как приказ. Даже хуже, как ментальный пресс, которому невозможно было сопротивляться. И Рис покорно опустил свою добычу на пол. «Чья это была пещера?» Ее слова были вопросом лишь по форме, а на самом деле Кире уже не требовалось подтверждения. Она и так знала ответ. «Папина», — смущенно пролепетала Кристина, не в силах противостоять маминому давлению, и бросила на Лиса умоляющий взгляд, как бы прося поддержки. «Ты тоже знал!» Горящий взгляд Киры устремился к новой жертве. «И давно Семен поселился в Алате?» 3 года назад. Лис опустил голову, как бы признавая свою вину. «Но я узнала об этом совсем недавно». Тут же принялся оправдываться он, заметив, как в глазах жены полыхнуло пламя праведного гнева. «Кирюш, не сердись. Мы с Тиночкой просто исполняли просьбу Семена». «Он от меня нарочно скрывался?» Кирина растерянность, мгновенно сменившая гнев, была не менее пугающей. Бедняжка сжалась, словно в ожидании удара, и сделалась такой жалкой и несчастной, что Тиночка не выдержала и заплакала. «Ты сама виновата», — промямлила она, шмыгая носом. «Папа просто ждал, когда ты его простишь. Мамуль, не обижайся на него. Он так больше не будет». Кристина, видимо, решила, что настал подходящий момент для воссоединения семьи и бросилась в наступление. «Пожалуйста, разреши папе жить с нами. Ему ведь больше негде. Знаешь, как холодно спать на голой земле?» «Милая, если бы я только знала». Глаза Киры засветились радостью, словно свечки. «Конечно, мы его позовем». Она зажмурилась, явно намереваясь трансгрессировать прямо к своему ненаглядному Семену. Но в этот момент Рис вцепился в ее руку, словно клещами. «Тебе сейчас нельзя прыгать!» Он умоляюще посмотрел в глаза жене. «Это может тебя убить!» Аргумент оказался убедительным. Для Киры сейчас явно было не лучшее время, чтобы рисковать своей жизнью. Ведь впереди ее ждало счастье встречи с любимым мужчиной, о котором она не смела даже мечтать. А у Риса внутри все сжалось от предчувствия беды. За все 3 года их совместной жизни он ни разу не видел свою жену такой счастливой. И уж точно она никогда не смотрела на него таким взглядом. В этот момент Рис с ужасом осознал, что очень скоро Кире придется узнать правду и потерять Семена уже во второй раз. Но самым поганым было то, что вестником этого апокалипсиса предстояло стать именно ему. Больше просто некому. «Но ты же знаешь, где его найти?» Кира с мольбой уставилась на мужа. «Ты его приведешь?» «Я постараюсь». Рис скорчил заговорческую гримасу и кивнул на Кристину, мол, это разговор не для детских ушей. Кира покладисто подхватила его игру, и вместе они спровадили неподозревавшую о подставе девочку ужинать. Как только дверь за ней закрылась, Кира принялась возбужденно щебетать. «Знаешь, а мне гном так и сказал, чтобы я не верила в смерть Семена, пока не увижу его мертвым». Она счастливо улыбнулась, видимо, в предвкушении встречи, и только в этот момент обратила внимание на мрачную физиономию Риса. «Он ведь прятался от меня не потому, что боялся показаться на глаза». Из голоса Киры моментально исчезли радостные нотки. «Семен боялся мне навредить, верно?» «Это из-за этих дурацких установок в его мозгу». «Никто ведь так и не отменил того приказа, из-за нарушения которого его казнили», — пояснил Рис, даже не подозревая, какой удар его слова нанесли по психике несчастной женщины. «Что с тобой, Кирюш?» — заволновался он, видя, как побледнело ее лицо. «Казнили?» Губы Киры едва двигались. «Но ты же сказал, что Семен жив». «Ты только не волнуйся». Рис уже не понимал, как быть дальше, ведь ему еще предстояло поведать Кире о том, что Семена она больше не увидит. «Все верно. Его оживил твой фанат Ксантипа, чтобы натравить на тебя». «Это полный бред», — возмутилась Кира. «Семен никогда бы на такое не согласился». Он и не соглашался. Рис все мялся, не решаясь обрушить на голову жены свои сакраментальные откровения. «Семен отправился за тобой в Алат, чтобы защитить тебя от ордена. Но ваш магистр, похоже, передумал тебя убивать. Заодно Медина устроила на меня форменную охоту. Так что Семену пришлось 6 раз спасать меня от убийц». Если Рис надеялся переключить Кирина внимание Семену на свою особу, то сильно просчитался. Похоже, она вообще пропустила его сообщение про убийц мимо ушей. «Так это он меня спас», — задумчиво прошептала Кира. «Это Семен вытащил меня из воды. Какое же счастье, что его не было в пещере, когда туда попала бомба». Дальше тянуть с сакраментальными откровениями не имело смысла, и Ирис решился. «Пещеру поджег сам Семен», — как бы нехотя пробормотал он. «Он ушел из Алата навсегда, потому что стал для тебя опасен. Наверное, пока он держался от тебя на расстоянии, его установки не работали. А когда он взял тебя на руки, они включились. Я ничего не выдумываю. Он поднял руку, как бы защищаясь от обвинений необоснованных фантазий. Семен сам об этом рассказал. «Мне все равно». Кира болезненно поморщилась. «Я его отыщу, где бы он ни был, и верну». «Нет, не отыщешь», вздохнул Рис. Семен ушел в орден и стал носителем Медины. Теперь в его теле обитает иномирный монстр. Объявляя свой меморандум, он ожидал столкнуться с истерикой, в худшем случае с обмороком. Но, подняв на Киру испуганный взгляд, с удивлением обнаружил, что та хитро улыбается. «Нет, тебе нельзя туда прыгать». Рис судорожно схватил женщину за руку. «Семен уже не управляет своим телом, а эта тварь тебя убьет». «Семен сильный». Кира беспечно махнула рукой. «Он не позволит какому-то наглому пришельцу подчинить свое сознание. Скорее всего, он уже захватил власть в ордене, и все величают его магистром. Но ты не переживай, я не стану трансгрессировать в таком неприглядном виде». Она машинально пригладила растрепанные после купания волосы. «Я отправлюсь за Семеном завтра утром, а пока нужно выспаться и привести себя в порядок». И кто это придумал, что утро вечера мудренее? Неясно, как бы все обернулось, если бы Кира не стала заморачиваться со своим внешним обликом, а сразу отправилась вслед за своим неразумным возлюбленным. Но она этого не сделала и упустила единственный шанс вмешаться в уготованную для Семена трагическую судьбу. Впрочем, вполне возможно, что промедление спасло ее от неминуемой смерти. Так или иначе, Кира отложила свой спасательный рейд в орден до утра, а утром спасать уже было некого. Проснувшись после неспокойной ночи, полной фрустрации на тему любовного треугольника, в котором он, похоже, играл роль гипотенузы, Рис обнаружил исчезновение любимой женушки и пришел, если не в отчаяние, то уж точно в состоянии полного раздрая. Он так надеялся отговорить Киру от ее смертоубийственного плана, но, проворотившись полночи в поисках хоть каких-то разумных доводов, умудрился проспать ее исчезновение. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Впрочем, очень скоро выяснилось, что отчаивался Рис преждевременно. К завтраку Кира вернулась. Выглядела она действительно довольно привлекательно. Нарядное платье, стильная прическа и капелька макияжа преобразили образ деловой и строгой мамочки практически до неузнаваемости, превратив ее в легкомысленную красотку. Правда, потухший взгляд и потерянное выражение лица никак не вписывались в сей сценический образ. Да и двигалась Кира словно на автомате, не замечая ничего вокруг. Что ж, чего-то в этом роде Рис и ожидал, и это еще в лучшем случае, а в худшем она вообще могла не вернуться. «Это уже не Семен?» Он заботливо садил жену в кресло и вложил в ее безвольные руки кружку с чаем. «Его больше нет». Кира по инерции поднесла кружку к губам, но так и застыла, забыв сделать глоток. «Там вообще ничего нет, только пустота. Даже если бы Семена убили, я бы смогла отыскать его тело по эфирному следу. Но у меня ничего не получилось». «Может быть, ты просто не в форме?» – постарался утешить погрузившуюся в отчаяние женщину Рис. «Зря ты так поспешила. Тебе нужно еще немного времени, чтобы прийти в себя после контузии». «Я тоже так подумала». И сразу отправилась к Атанкаю. Кира безнадежно покачала головой. «Дело не в моем самочувствии, понимаешь? Учитель меня вылечил, и я попробовала снова. А потом он даже сам попробовал. Семена больше нет. Совсем». «Возможно, это не худшее, что могло с ним случиться». Рис опустился на колени и взял Киру за руки. «Стать рабом иномирного урода было бы во сто крат хуже». «Зачем уничтожать сознание носителя?» Кира словно не услышала доводы мужа. Она как бы разговаривала сама с собой. «Незачем», — покладисто согласился Рис, «если только носитель не оказывает сопротивления». «Но ведь ты сказал, что Семен пошел на это добровольно». В голосе Киры прорезались откровенные обвинительные нотки, словно это Рис был виноват в случившейся трагедии. «Понимаешь, он был уверен, что речь идет всего лишь о ментальном контакте, типа телепатической связи», — пояснил тот. «Я пытался его переубедить, но Семен не захотел меня слушать». «Это не твоя вина». Кира поднялась на ноги и, как сомнамбула, побрела на выход из бункера. «Это случилось из-за меня. Я не должна была его бросать. Он ведь пытался тебя убить, не очень искренне возмутился Риз. Лучше бы убил. Дверь за Кирой захлопнулась. И щелчок замка чего-то вызвал у Риса ассоциацию со стуком молотка судьи, закрывавшего заседание суда после объявления приговора. Кому или чему был вынесен приговор? Вопрос остался без ответа. Но одно было ясно, как белый день. Приговор был обвинительным, и вряд ли стоило надеяться на апелляцию. Разумеется, Рис не мог допустить, чтобы Кира оставалась одна в таком суицидальном настроении, а потому, выждав минутку, он направился вслед за ней. Увы, преследование мастера оказалось занятием безнадежным. Когда Рис вылез из бункера, его женушке уже и след простыл. Пару часов он метался по лаборатории, как тигр в клетке. А когда его тревога достигла апогея, на незадачливого защитника хрупкой женской психики наконец снизошло озарение. Оседлав трикар, Рис понесся к озеру. Что ж, предчувствие его не обмануло. Еще издалека он увидел, как Кира в одном белье медленно входит в воду. Охваченный ужасом, Рис скатился со склона холма, как камнепад, и тут же бросился к самоубийце, к тому времени погрузившись в воду чуть ли не по пояс. Добежав до кромки воды, спасатель утопающих застыл в ступоре, потому что Кира уже шла обратно, к берегу, неся в руках гладкий камень размером с кирпич. Только тут он заметил, что на песке уже скопилась солидная горка из таких же камней. Кира бросила свою добычу в кучу и вопросительно посмотрела на ошарашенную физиономию Риса. «Милая, что ты делаешь?» – пробормотал тот заплетающимся от волнения языком. «Зачем тебе эта галька?» «Я должна его похоронить». Кира деловито подобрала упавшую ей на лоб прядку волос и снова повернулась к воде. «Почему-то камней нужного размера у берега почти совсем нет. Приходится заходить поглубже». Наверное, если бы Рис не был эмпатом, то спокойный рассудительный тон жены и ее неторопливые движения убедили бы его в том, что шок миновал. И Кира от стадии отчаяния благополучно перешла к стадии принятия. Но эмпатический датчик невозможно было обмануть. Рядом с Кирой Риса словно накрыла черным облаком беспросветной тоски. Он чувствовал, что она тонет в этом бездонном колодце и хватается за бессмысленную, в общем-то, работу как спасательную соломинку. Уговаривать или утешать бедняжку в таком состоянии было не просто бессмысленно, а даже губительно для ее психики. К счастью, у Риса имелось безотказное лекарство от любой душевной травмы, ведь он умел не только чувствовать чужие эмоции, но и делиться своими. Самопальный доктор обнял свою несчастную пациентку и мысленно представил, как Тиночка с Мартином весело возится на детской площадке. И искусственное, но тем не менее мощное облако благостного покоя укутало Киру словно мягким пледом, гася ее тоску и отчаяние. «Спасибо!» Кира благодарно погладила его по щеке, но при этом решительно отстранилась. «Только больше не надо. Не отнимай у меня эту боль. Ведь это все, что у меня осталось от Семена».